князь Иван Иванович. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее «вы, моя милая», и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. «Бонжур, дорогая кузина», — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест и с спокойным, открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос, и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне, и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добро чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своей холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Рассина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтэня, Фенелона. Имел блестящие познания в мифологии, используя и изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии. Имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал: «Почем знать, ма кузан, может быть, это будет другой Державин?» При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались, папа и Володя вышли. В гостиной остались князь, бабушка и я. «Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. «Ах, мохшер», — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. «Она, верно, бы приехала, если бы была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год. И пишет: «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». «Все это прекрасно», – продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. «Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, мон кузан, они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют». «Я, однако, не понимаю», – отвечал князь, – «отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину хабаровку, в которой мы с вами во время она играли на театре, я знаю как свои 5 пальцев. Чудесное имение. И всегда должно приносить прекрасный доход». «Я вам скажу как истинному другу», – прервала его бабушка с грустным выражением. «Мне кажется, что все это отговорки. Для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и бог знает, что делать. А она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта. Она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной из глупой гувернанткой оставаться в деревне, она поверила». «Да, мой друг», – продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из 2 платков, чтобы утереть показавшуюся слезу. «Я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не…» Бабушка закрыла лицо платком. «Ма бон ами, мой добрый друг», – сказал князь с упреком, – «я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее. Вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа. И, главное, за благороднейшего человека. Он парфе, он нет ом. Вполне порядочного человека». Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.